Король Франции и Наварры очень внимательно рассматривал портрет камердинера Фигаро, его пестрый шутовской элегантный костюм, гитару, испанскую сетку для волос, красный шелковый платок вокруг шеи, дерзкое веселое лицо. «В меню плезир», — подумал он, — «в моем собственном доме, сволочь этакая, этот малый в моем собственном доме». Он велел позвать шефа полиции. Разгневанно ткнул ему в глаза пригласительным билетом. «Ну вот и я, черт побери», — прочел месье Ленуар. А Ленуар сообщил, что и к нему поступили сведения о предполагаемом вечере в честь принца Карла. Первым его побуждением было запретить торжество, но, с другой стороны, день рождения принца предполагают отпраздновать в узком избранном кругу и, очевидно, с одобрением ее величества королевы, положением, которое, очевидно, надо считаться прежде всего. Таким образом, он, Ленуар, оказался перед неразрешимой задачей. Если б Луи не позвал его к себе, он сам верноподданнейше просил бы принять его и дать указания, что делать. Луи молчал. Упоминание о беременности Туанетты расстроило его. «Следовательно, я должен запретить, сир?» — спросил после некоторого молчания шеф полиции. Луи колебался ровно 3 секунды и сердито сказал: «Глупый вопрос, месье, я сказал никогда». «Мне кажется, моему начальнику полиции это должно быть известно. Никогда — это значит никогда». Ленуар отвесил низкий поклон и хотел удалиться. «Постойте, месье, погодите», — скомандовал Луи. «В моем собственном доме», — подумал он. «Пока еще не запрещайте», — приказал он, предвкушая месть. «Запретите в последнюю минуту». «С удовольствием, сир», — ответствовал Ленуар. Когда Ленуар удалился, Луи несколько раз прошелся по комнате. Лицо его приняло злое, деспотическое выражение, но постепенно оно обмякло. Луи сел за свой письменный стол и, устремив отсутствующий взгляд на фарфоровые статуэтки писателей, возвестил им: «И все-таки он добьется своего, этот корон». Любопытные, собравшиеся в день спектакля перед отелем «Меню Плезир», не просчитались. Лакеи в ливрее полиньяков стояли в 2 ряда перед дворцом. У решетчатых ворот гостей встречал мажордом Габриэль. Кареты были празднично разукрашены, и те, кто выходил из них, были отпрысками прославленных древних родов Франции. Через щелку у занавеси Дезире рассматривала публику. За исключением королевской четы явились все, кто только блистал при дворе. Дезире ощущала глубокое удовлетворение. Она шла трудными окольными путями, но в конце концов, благодаря счастливой случайности, добилась все-таки постановки пьесы. Какое огромное торжество и наслаждение играть эту пьесу перед этими вот дамами и господами. Дезире гордилась тем, что решила сыграть Керубину, а не Сюзанну. Она знала, во всей Франции не найдется сейчас никого, кто мог бы лучше ее изобразить робкую, смутную, страстную влюбленность мальчика. Дезире знала, как она соблазнительна и прелестна в костюме пажа, знала, что сумеет внести в роль крупицу задора, которая спасет образ от сентиментальности. В одной из лож Дезире заметила Ленормана. Он с наивной грубостью привел с собой Оливье, хорошенькую глупую гусыню, стараясь показать, что забыл Дезире. «Шарло, бедный, озлобленный, бессильный Шарло». Она была счастлива, что совершила величайшую глупость в своей жизни и не вошла в замок Этьёль через ворота с высеченной над ними надписью «Vanitas, vanitatum, vanitas». Спектакль запаздывал на 10 минут. Публика начала беспокоиться. По-видимому, ждали особу, в честь которой была поставлена комедия, ждали принца Карла. Наконец он появился, молодой, веселый, озорной. Послышался смех, бурные приветствия, пора было начинать. Но прошло еще 3 минуты, потом 5. Публика принялась топать ногами. «В чем там дело, дорогие мои?» — закричал звонким дерзким голосом принц. Наконец, перед занавесом появился один из актеров — Тревиль Фигаро, в костюме, который был уже известен по пригласительным билетам. значит, будет еще и пролог».